«Кажется, я начинаю понимать», — прикрыла она глаза и, немного помолчав, спросила: «И кто главный? Часом, не семейство Шмидтов?» «Они самые», — кивнул я. «Мозгами она работать умеет, да и руку на пульсе держит. Похоже, моя возня со Шмидтами не осталась незамеченной, чего мы, собственно, и добивались. Если ты примешь мое предложение, то что бы вы там ни говорили и не показывали, все захваченное достанется тебе, а Шмидты пролетят с гербом», — кивнула она сама себе. «Именно. И ты готов пожертвовать такими перспективами ради...» «Ради чего?» — всплеснула она руками. «Ради друга, ради слова, ради своей гордости и чести. Проработка вторжения в самом разгаре, я не могу и не хочу ничего отменять», — постарался я голосом и позой показать свою решимость. Хотя на самом деле ничего такого не чувствовал. «Нет, я не подставлю семейство Шмидтов, но испытывать сожаление по потерянным перспективам мне это не мешало. Увы, но это буквально чудесное предложение проходит мимо меня. Иди», — прикрыла она лицо ладонью. «Мне нужно побыть одной». Расстроил старушку. Конкретно так расстроил. Судя по той экспрессии, которая мелькала в ее словах, я, если и не единственная ее кандидатура, то лучшая на данный момент. Да и наши отношения, боюсь, теперь сильно изменятся. После того, как за мальчишкой закрылась дверь, Атарашике пришлось приложить немало сил, чтобы остаться сидеть на месте и ничего не разбить. Но каков засранец, клятва его сдерживает. Шмидты ему, видите ли, важнее, чем войти в великий, без преувеличения, род. Как же так? Как же она могла пропустить эту его черту? Что же это за фанатичная преданность своему слову? Атарашике еще поняла бы, если бы оно было дано аристократу. Да прилюдно. Но так, отказаться от рода Аматеру в пользу каких-то Шмидтов, может уничтожить их. Да нет, бред. Не в ее силах подобное. Не в ее. Тут она все-таки не выдержала и ударила по стоящему рядом столику, что закономерно сложило его вдвое. Жалкие Шмидты, и она, Аматеру, не может ничего с ними сделать. Ни с кем не может. Род на грани. А этот маленький гаденыш смеет отказывать ей. Боги, за что ей все это? Что она такого сделала? Ведь идеальная же кандидатура. Даже его принципиальность играет в плюс. Так почему у нее ничего не выходит? Почему из всего рода выжила она, а не кто-то из десятков более подходящих людей? Приходится признать, что она слишком постарела и сдала. Опять вспомнился момент, когда токийский карлик выводил девушек из квартала Токугава. Она ведь действительно тогда не знала, что делать, растерялась. А окрик карлика ее взбодрил, не разозлил, как случилось бы еще лет 20 назад, а взбодрил. Она ему поверила, человеку, про которого ничего не знала, просто потому, что он был мужчиной. Боги, как низко она пала. Карлик ведь не первый, кто так к ней обращался. За свою жизнь она успела наслушаться всякого, и нельзя сказать, что ей это нравилось. Но в критический момент она не разозлилась. Это не значит, что она полезла бы к нему разбираться, у кого родословная длиннее, не в тот момент, когда его нельзя было отвлекать, но демоны его подери. Она слишком стара для таких встрясок. Ей тоже нужна поддержка. Этот груз слишком тяжек. Нет, Аматеру не сдаются. Она добьется своего, род будет жить. Встряхнись, старая, надо лишь подождать. А вдруг у мальчишки все получится с Малайзией? Вряд ли, конечно, но вдруг. Пусть даже ничего не выйдет, главное, чтобы он выжил. А вот после его уже ничто не будет сдерживать. Главное, чтобы выжил. Я наконец-то переехал. Правда? Первая же поездка утром в школу загнала машину в пробку, и я чуть не опоздал на первый урок. Но это ерунда. Надо просто выезжать чуть раньше. Зато у меня теперь не висит над головой клановый квартал со всеми его камерами, системами слежения, службой безопасности, невозможностью приглашать к себе людей. Теперь я живу действительно в своем доме и могу здесь делать все, что захочу, и никто за этим не проследит. А если приплюсовать к этому разрешение Акиноскагами навещать их в любое время, так и вовсе здорово получается. Это в общем-то единственное, что меня напрягало в переезде. Пока Кагами не родила, отсутствие ее в пределах шаговой доступности действовало мне на нервы. Точнее, перспектива этого в будущем. Но раз так, все просто прекрасно. Рыбки дома, Кагами после школы буду навещать, а от Мизуки я еще успею устать. Хотя вряд ли, это же Мизуки. И Дзивару, кстати, переехал со мной. Вот тоже чудесное создание. Это же кот, животное. Так каким образом он умудрился догадаться, что я уезжаю насовсем? А главное, с чего решил со мной поехать? Нет, серьезно. Он еще с первых дней, когда я стал вывозить вещи из старого дома, устроил какую-то странную суету. Стоило ему лишь увидеть меня, и он тут же начинал бегать по всему дворику и оглашать пространство возмущенным мявом. Типа, какого хрена, ты что творишь? Почему я не при делах? Понятное дело, что я не понимал, что он там воет, но впечатление создавалось именно такое. В общем, в последний день я просто открыл перед ним дверь машины, и эта усатая сволочь с гордо поднятым хвостом, не раздумывая, забралась внутрь, на переднее сиденье, точнее, на спинку одного из передних сидений, типа, повыше. Впрочем, быстро была согнана, после чего устроилась уже сзади, тоже на спинке сиденья. Вот и обходит теперь свои новые владения. Раньше-то у него был лишь небольшой дворик и часть забора, зато сейчас, вроде доволен, и собак нет. Хотя что ему те собаки? Они, к слову, бодрой гурьбой провожали нас из квартала. Наслаждаться домашней идиллией я не стал. Походил с важным видом по особняку и понял, что теряю время. Вот разберусь с Малайзией, тогда и отдыхать буду. Но сначала, да у меня и без этого дел полно. Например, родители. Пора уже с ними поговорить, а то сели на шею. Токугава им больше не угрожают, а судя по их разговору, угрожали именно они, так что пусть возвращаются. Заодно и мне с опекой Шидотемару помогут. Я, конечно, договорился со своим куратором, но сама ситуация меня несколько напрягает. С Рейкой жаль будет расставаться, привык я к ней, хоть и вижусь редко, но держать маленького ребенка на базе, это не дело. Пусть с родителями живет. Вообще, Рейка забавный ребенок. Я ведь и правда вижусь с ней нечасто, однако успел к ней привыкнуть, да и в целом благожелательно отношусь. Может, потому, что она меня явно выделяет из своего окружения, не знаю. Но Казуки и Васятян вообще вокруг нее словно курицы на сетке бегают. Прикипели к ней, что уж тут, за какую-то пару месяцев. Тем не менее девочке нужна мать, пусть даже такая, как Ицу. К тому же та явно дорожит Рейкой, так что пусть, доверяю. Встретились мы все в той же забегаловке, что и в прошлый раз. Настроение у меня было благожелательным, так что, попивая молочный коктейль, я с усмешкой наблюдал за приближающейся парочкой. Папаша отрастил усы, маман пряталась за огромными черными очками и капюшоном, натянутым на голову. В общем, они всем своим видом показывали, что опасность еще не прошла. «Ну и когда ваше расследование будет закончено?» – спросил я, стоило им только присесть напротив. «Надеюсь, ты не только из-за этого попросил о встрече», – задал вопрос Рафу. Небольшая проблема состояла в том, что я не мог сказать им, что слышал разговор старших Токугава. Просто потому, что мне неоткуда было его услышать. Типа, карлик рассказал, а не слишком ли часто он со мной общается? Не, всякое может быть, но зачем мне бессмысленный риск? Моя служба безопасности хоть и маленькая, но кое-что может. Вы ведь не думали, что я оставлю вас без присмотра? «Ты о чем сейчас?» – насторожилась Фицу. «А Токугава? Не знаю, что у вас с ними за дела были, но теперь их род вам не опасен. Ты бредишь?» – фыркнула Фицу. «Между нами ничего общего. Я вас не выдал только по одной причине. Мне не нужна известность в качестве ребенка таких отморозков. Сначала вы с ними встречаетесь, а потом следует ну, вы поняли, о чем я. В СМИ об этом не говорили». Но если вы реально что-то там расследовали, то у вас есть какие-то связи и вы должны знать о недавнем происшествии с Каима и императорским родом. Как ты вообще умудрился докопаться до этого?» Удивилась она. Действительно удивилась. Видимо, они приняли меры, чтобы о той встрече никто не узнал. «У меня в СБ работают люди с весьма специфическими связями и светлыми головами. Да и не лезу я в их работу. Они принесли мне эту информацию, а я лишь принял ее во внимание. Мы не виноваты», — оглянулся Рафу. «Мы не виноваты в похищении девочек. Мы даже подумать не могли, что Токугава настолько отморожены. Былая слава не давала им спать», — добавила Эцу. «Но их решение действительно удивило нас. Пусть так. Мне плевать, раз все разрешилось хорошо», — пожал я плечами. «Что теперь делать будем? И раз уж такие дела, не ответите ли на вопрос, чего ради они пошли на такой риск?» «Не знаем», — покачал головой Рафу. «Правда не знаем. Нам показали шкатулку древних, и мы определили, какие именно ключи могут к ней подойти. Ключи – это такие артефакты. Это я знаю», — приподнял я руку. Каима пояснили. «Поверь, Синдзи», — вздохнул Рафу, — «мы лишь сказали им, что открыть шкатулку не выйдет, так как ключ находится у самого императора и, быть может, у Аматеру. Любой другой на их месте просто продал бы артефакт владельцу ключа. Просто потому, что связываться с императором себе дороже, а Аматеру-сан держит подобные вещи в хранилище. При этом надавить на нее просто нечем. Ну, право слово, кто бы на нашем месте подумал, что Токугава затеет такую авантюру?» Закончил он экспрессивно, однако стараясь не привлекать внимания окружающих, которых, впрочем, в зале практически не было, и его слова звучали довольно убедительно. «Я бы тоже подумал, что клиент скорее пойдет к императору, пусть даже к Аматеру, так как с первым у рода Токугава отношения были не очень, хотя лично я на их месте пошел бы именно к императору. Чтобы начать возвышение, надо окончательно уладить конфликт с главной шишкой в стране. Ладно, замяли. Мне все равно невыгодно их сдавать. Когда вы объявите о себе?» «Хотелось бы еще какое-то время посидеть тихо», — ответила Эцу. «А то будет подозрительно возвращаться сразу после таких событий. Ну да, надо как минимум придумать, от кого они прятались. А ведь охота на них шла с применением таких сил, которых у простолюдинов быть не может. Если уж Рафу, имеющего ранг мастера, прессовали. Кстати, получается, что в том здании, под которым они якобы погибли, сгинул как минимум один мастер, работавший на Токугава. Если бы не это, убегать с принцессами было бы еще труднее. Если бы вы обратились к Каима сразу после похищения, Синдзи», — прервал меня Рафу, — «мы до сих пор не знаем, что потребовали похитители. Можем догадываться, но точно не знаем. О такой информации с нашими куцами связями не узнать, а про похищение внучки императора нам и вовсе совсем недавно стало известно. Если бы не разгром Токугава, мы и сами бы сейчас гадали, кто похититель. Это теперь, постфактум, все понятно, а тогда, извини, мы не гениальные сыщики. Тогда идите к Каима и повинитесь во всем. Извинитесь, что не поняли все сразу», — ответил я им. «Посыпьте голову пеплом и признайтесь, что дурачки. Расскажите об артефакте Токугава». На это они лишь переглянулись. «Может и сработать. История действительно довольно необычная, и мы вполне могли не додуматься, в чем дело». «Да мы и не додумались», — произнесла удивленно Эцу. «Как считаешь, ты лучше их знаешь. Может, как ни странно, представим доказательства нашей работы. Мы ведь не сидели без дела», — откликнулся Рафу. «Признание своего ничтожества может настроить их на благодушный лад», — задумчиво сказала Эцу. «Только Кагами-сан не попадитесь. Ей сейчас плевать, кого гнобить», — заметил я. «Это да наверняка», — пробормотал Рафу. «Эта стерва всегда была отмороженной на всю голову», — добавила Эцу. «Просто будем держаться подальше от их дома», — подвел итог Рафу. «В общем, они обещали на днях разобраться с проблемой, а даже если у них ничего не выйдет, меньше народа, больше кислорода, как говорится, Но до этого успело произойти еще одно весьма неприятное событие. Я в тот момент сидел в классе на уроке истории, расслабленный и благодушный, поэтому глухой взрыв где-то на улице первым делом меня удивил и лишь потом насторожил. Звук не был громоподобным, хоть стекла все-таки еле заметно зазвенели. В классе на инцидент мало кто обратил внимание, всего 4 подростка лениво глянули в окна, да учитель споткнулся на фразе, потому и я не стал поднимать панику. Но спутать взрыв с чем-то еще довольно сложно. Мне, во всяком случае. Другое дело, что причины взрыва могут быть вполне себе бытовые. Однако в любом случае взрыв остается взрывом. Сам инцидент произошел уже после обеда, так что широкая школьная общественность и семьи учащихся узнали о происшествии только после уроков, да и то лишь дома. На следующий день, конечно, знали уже все, но в тот день все прошло тихо-мирно. Я же не преминул воспользоваться короткой переменой между уроками, чтобы пройтись по улице. Что бы там ни было, происшествие случилось за территорией школы, судя по направлению звука взрыва и тому, что школьные ворота были закрыты, а рядом с ними стояли ребята в МПД. Впрочем, когда уроки закончились, все уже пришло в норму. МПД исчезли, будучи заменены на простых, хотя скорее не простых, мужичков в черных деловых костюмах. Парочка из них и так всегда у ворот терлась, а тут их стало много больше. Подозреваю, не только тут. После школы я, как и обычно, пошел навестить Кагами. Подходит к концу 7-й месяц ее беременности, и народ вокруг начинает нервничать все больше. Кагами реально превратилась в королеву клана, чьи капризы выполняются только бегом, всеми. Во всяком случае, если она действительно начинает капризничать. Про слуг я и вовсе молчу. Спрашивать у нее про взрыв я не стал, а, улучив момент, поймал Акина, который сегодня был дома. Взрыв. Провел он рукой по волосам. Тут такое дело. Взрыв был, и есть предположение, что он связан с тобой. Возмущаться и суетиться я не стал. Поясните. Конечно, вздохнул Акина. В общем-то подобные теракты случаются время от времени. И у нас, и в других школах, где собрано большое количество детей аристократии, поэтому я вполне осознаю, что ты можешь оказаться и ни при чем, но пока что именно тебя терроризируют неизвестные. То дом сожгут, то обстреляют. Так что сам понимаешь. Пока, выделил он слово, других версий нет. Однако можешь не волноваться, мы об этом не распространяемся. Родители учеников, конечно, известили об инциденте, но как я уже сказал, такое и раньше случалось. Тут главное, чтобы дети не пострадали, и Докисюро с этим успешно справляется не первое десятилетие. Чем и ценно. Да, собственно, все 4 элитные школы Токио пока имеют в этом плане девственно чистую репутацию. Так что там со взрывом? Спросил я, дослушав его до конца, не перебивая, хотя мне и было плевать на историю школы. Это был смертник. Его уже идентифицировали. Обычный клерк, простолюдин. С аристократами не связан вообще никак. Зато болен раком в последней стадии. Ему жить оставалось всего ничего. На этом его и подловили, думаю. Не удивлюсь, если скоро насчет кого-нибудь из его семьи придет кругленькая сумма. Жена, во всяком случае, неделю назад уже обогатилась. Сейчас ее допрашивают. Пострадавшие есть. В смысле охрана. Не просто же так он взорвался у ворот. Его остановил охранник, ответил Акина, пожав плечами. А они у нас люди бывалые и начальством накрученные. Так что, нет, ветеран, что остановил смертника, подходил к нему уже под доспехом духа, а второй еще и стоял чуть в стороне. То есть взрыв был не сильный, в основном шрапнель, кивнул Акина. На тебя, если ты был целью, больше и не надо. Хотя там, конечно, все дети пострадали бы. Ну да, кто ж доспех духа в повседневной жизни использует? Да еще и на охраняемой территории. Кагами-сан знает. Нет, поежился он. И я бы попросил тебя. Само собой, Акина-сан, слегка возмутился я. Потому и спрашиваю, чтобы не сболтнуть лишнего. Спасибо. Девчонок я предупредил, служанок тоже. Кто ж на меня так ополчился? И главное, работает-то как профессионально. Это даже если не учитывать недавний взрыв. Накамура со змеем уже с ног сбились, но пока ни одной зацепки. А ведь они профи в своем деле. Как минимум Накамура. Да и змей не давал мне повода считать его лохом. Навестив Каима, я поехал на базу. После разговора с Рафу и Цу я там так и не появлялся, так что только сегодня смог обрадовать Рейку, что скоро она вернется к родителям. Правда, добился, кажется, обратного результата. Во всяком случае, если мне не показалось, девочка огорчилась. Дети, что с них взять? Сначала расстраиваются, что надо куда-то ехать, потом, что надо возвращаться. Когда Рейка только попала к нам, выглядела она не сильно радостной, но со временем взбодрилась, поборола смущение и стеснительность, и теперь по базе бегает неунывающий комок детского счастья. С сопровождением бегает, само собой. Родители заявились в воскресенье, заранее предупредив, так что я сидел в тот момент на базе в ожидании гостей, ну и бумажной работой заодно занимался. Рейка, как всегда, когда я тут, сидела рядом, заняв один из стульев в моем кабинете, и развлекала себя игрой на смартфоне. Ну прямо идеальная маленькая сестренка. Сакурай-сан, ожил селектор. Слушаю, Лен, нажал я на нем кнопку. На КПП вас ожидают родители. Пусть проводит их ко мне. Поняла, Сакурай-сан. Ну что, Рейка-тян, обратился я к девочке, вот и пришла пора домой возвращаться. На что она, глянув на меня, насупилась, после чего вернулась к своей игрушке. Родители подошли через несколько минут. Войдя в кабинет, Рафу тут же поздоровался, а Ицу метнулась к дочери, крепко обняв ее. «Рад, что вы решили свои вопросы с Каима», — кивнул я Рафу, поприветствовав его в ответ. «Ицу я подобным не удостоил. Было на удивление просто», — откликнулся он, присев на один из стульев. «Сакина просто», — проворчала Ицу, возясь с волосами Рейки. «А старик нам чуть мозг не вывернул. Это мелочи», — отмахнулся Рафу. «Главное, что у них нет к нам претензий». «Наверняка есть», — произнесла Ицу, не поворачиваясь. «Просто оставили в загашнике. Вот увидишь, если им что-нибудь потребуется, мы об этом случае обязательно услышим». «Это интриги», — усмехнулся Рафу. «Будь они обижены, и мы бы тут сейчас не сидели». «Как скажешь», — отозвалась безразличным голосом Ицу. После чего, насюсюкавшись с дочерью, встала с корточек и повернулась ко мне. «Надеюсь, ты не надумал нарушать договор, а я давал повод в подобном меня подозревать. Вот вы дали мне их достаточно. Мы вроде совсем разобрались», — заметил Рафу. «Почти», — усмехнулся я. «Осталась ваша плата». «Конечно», — кивнул он. «Надеюсь, тебе не надо напоминать, что об услышанном необходимо молчать. Это и в твоих интересах». Ицу села на стул, посадив Рейку себе на колени. «Ты уже напомнила», — посмотрел я на нее иронично. «Плата есть плата, говорите. А уж как распорядиться информацией, я сам решу». «Что бы ты ни решил», — нахмурилась Ицу, — «ты ничего не получишь, если не будешь работать с нами заодно. В ином случае разве что выживешь. Говорите уже». Показательно закатил я глаза. «Мы забрались к Аматерусан», — начал Рафу, — «чтобы достать предметы, с помощью которых можно разблокировать Камантаку. Проблема была в том, что эти предметы индивидуальны, то есть разблокировать Камантаку можно лишь теми артефактами, с помощью которых блокировку наложили. А старуха незадолго до этого обмолвилась, что собирается поместить их в хранилище, откуда их уже никто, кроме нее, достать не сможет. Вот и пришлось нам рисковать. Так-то, может, и придумали бы более мирный план». «По идее», — продолжил Рафу, — «Аматерусан не должна была находиться в ту ночь у себя, но...» — качнул он головой от одного плеча к другому — «где-то мы ошиблись. Скорее, просто не повезло», — заметила Эксу. «Мало ли какие причины заставили ее остаться. Уехать-то она точно должна была». «Сейчас уже не важно», — вздохнул Рафу. «Суть в том, Синдзи, что нам нужен именно Камантаку Буне, и нужен не просто так. Уж так получилось, что моя родня единственная в Японии обладает способностью полностью игнорировать урон. Пусть недолго, но нам много и не надо. Всего лишь пройти одну единственную защитную линию в руинах древних. И все, спросил я после небольшой паузы. Только ради этого, ради туманных перспектив найти там что-то ценное. Или вы точно знаете, что там хранится? Вы ведь не любопытство ради все это затеяли. Точно не знаем, ответил Рафу. А я офигел, так как в его словах не было лжи. Но там просто обязаны быть сокровища. Да вы рехнулись. Мы просто не говорим всего, ответила Эцу. По договору мы не обязаны говорить всего. Просто прими как данность. Там достаточно сокровищ, чтобы впечатлить даже императора. Мы не ради денег и артефактов все затеяли, вставил Рафу. Разговор идет уже о собственном клане. А учитывая, что отдавать все нет необходимости, о клане весьма не слабом. Офигеть, какие тут пляски пошли. А ведь я бы тоже рискнул. Это ведь та цель, к которой я стремлюсь. Цель, после достижения которой я только и могу рассчитывать на осуществление мечты. Но мечты мечтами, а пока именно клан является для меня приоритетной в жизни целью. И достаточно далекой в перспективе. Герб, это так, лишь ступенька к клану. Только вот кто даст гарантию, что предположения родителей о тех руинах верны. Мне надо подумать, произнес я, нужно ли с вами сотрудничать, можно ли, и если да, то как? Пока что вы, если честно, доверия у меня не вызываете. Да и ты у нас, фыркнула Эцу, погладив Рейку по голове. Ты не права, покачал головой Рафу. Синдзи не давал нам повода сомневаться в нем. Так и мы тоже не давали, ответила сердито Эцу. Замнем эту тему, милая. Мы пойдем, а ты, Синдзи, подумай. Если мы получим клан, именно ты будешь его наследником. Что бы между нами ни произошло, ты всегда будешь моим сыном. Хоп, поднялась Фиксу со стула, поставив Рейку на ноги. Ну что, Рейка-тян, идем домой? Спросила она с улыбкой. Не хочу, насупилась та. Хочу остаться здесь. Братику нужно работать, а мы будем только мешать. Пойдем, дорогая, потянула она за руку. Нет, вырвала руку сестренка. Не хочу. Рейка-тян, вступил в разговор Рафу, ты выставляешь нас в плохом свете. Хватит капризничать. Нет, нет, нет. Продолжала та себя накручивать. А как еще это назвать, если всего полминуты назад она была довольно спокойна? Признаю, может быть, расстроена, но не до такой же степени. Рейка, произнесла строго Эцу, хватит устраивать тут. Нет. Подняла руки девочка и, резко опустив их, полыхнула синим пламенем. Я говорил недавно, что офигел. Ничего подобного. Это были лишь цветочки. Гораздо удивительнее было видеть маленькую пятилетнюю девочку, объятую синим пламенем. Будь это мой прежний мир, увидев такое, я бы ломанулся сбивать с ребенка огонь. Но после стольких лет пребывания здесь мои рефлексы немного видоизменились, и в первое мгновение я хотел, наоборот, отскочить, ну или что-то другое сделать, защищая свою шкуру. Не сделал. Видимо, прежние рефлексы вступили в конфликт с нынешними. Теперь же я имел удовольствие наблюдать, как моя мелкая сестра хнычет и утирает слезы, объятая огненным покровом. Напомню, в 5 лет. Медленно перевел взгляд на напряженных родителей, которые смотрели, к слову, не на дочь, а на меня. «Синдзи», — произнесла Эцу, — «ты ведь не выдашь свою собственную сестру». Глава 16. Выйдя из-за стола, я подошел к Рейке и присел рядом на корточки. Жара от огня не ощущалась, так что я плавно, чтобы она не видела моего напряженного состояния, приблизил руку к ее голове. «Рейка-тян». Погладил я ее, огонь не обжигал. Все, что чувствовала моя рука, это теплые потоки воздуха. Мама с папой любят тебя, и ты им сейчас делаешь очень больно. Не хочу уходить, шмыгнула она носом. Не хочу быть всегда одна. Или с незнакомой теткой, шмыгнула она носом вновь. После этих слов я обнял девочку и глянул через ее плечо на своих предков. Надеюсь, Мне удалось показать выражением лица, какие же они плохие родители. Они исправятся, вот увидишь. Просто дай им шанс. Кто еще, кроме мамы, сможет научить тебя быть красивой юной леди? Лена-сан, буркнула она мне в плечо, а пламя вокруг нее наконец начало опадать. У Лены еще больше дел, чем у мамы, отодвинулся я от нее, глядя в лицо. Она не сможет тебе в этом помочь. Сможет, продолжала бурчать Рейка, уперев взгляд в пол. Но мама сделает это лучше. К тому же я не запрещаю тебе навещать нас. Ну же, извинись перед мамой. Поверь, ей очень грустно слышать твои слова. После чего встал с корточек и отошел на шаг. А она, повернувшись к отцу и не смея поднять взгляд, тихо произнесла: «Извини, мам». Рейка метнулась к ней: «Отцу, и ты меня прости, пожалуйста. Прости глупую маму». Присела она рядом с ней и обняла: «Я так люблю тебя, очень, очень люблю. Прости меня, милая. Подождите нас с Рейкой за дверью», обратился я к отцу. «Заодно успокоишь ее». «Но, за дверью», перебил я, не дав ей ничего сказать. «Пойдем, милая, пусть братик с папой поговорят». Не стала она ерепениться. Хотя, когда они выходили из кабинета, все-таки бросила в мою сторону острый взгляд. «Как так-то?» — спросил я Рафу, когда сел в свое кресло. «Два повелителя в одной семье, у одной женщины. Как, демоны вас подери, да вот». Пожал плечами Рафу, усаживаясь на стул. «А может, она это ну, патриарх наоборот, матриарх, чушь-то не неси», — поморщился Рафу. «Патриархи не могут использовать бахир, а Ицу ветеран. Тогда как? Стоп, ну конечно, дошло до меня, маска, маска-масочка, то-то вы ею так дорожите, охренеть. И зачем вам тогда Камантаку? Да с таким артефактом, это не маска», — соврал он и продолжил врать. «Мы сами не знаем, в чем причина». «Значит, есть причина, по которой вам за маску не дадут клан. Я же говорю, она не вечная. Да, наверняка есть какие-то ограничения. Или дело не в маске, а в способе ее активировать. Вот ведь ты настырный», — поморщился Рафу и, немного помолчав, пояснил: «Ее можно активировать всего 3 раза. Мы подозреваем, что она потом опять зарядится. Но сколько на это потребуется времени, непонятно. В самом лучшем случае, столетия. А за одного, даже за 3 далеко не бессмертных бойцов нам никто клан не даст. Одного повелителя, по тем же легендам, убивали от 2 до 3 виртуозов. Ну, подарили бы мы императору в идеале 9 виртуозов. И что, у той же Англии их больше 3 десятков. Плюс, учти, изначально мы точно не знали, что дает маска. Могли и ошибаться. Значит, минус 1 попытка на подтверждение. Повелитель огня – это больше статус, чем сила. Император, скорее, просто поблагодарил бы и отпустил с миром. Тебе вот, например, известно, что родовое сокровище императорского рода, меч Кусанаги, считался потерянной реликвией более 2000 лет, а вернули его всего 400 лет назад. И знаешь, как отблагодарили род Минамото? «Спасибо сказали», — озвучил я очевидный в контексте разговора ответ. «Именно, типа, он и так им принадлежит. После такого знающие люди вообще перестали у императоров клан просить. Но тогда правили Токугава», — заметил я. «И что, думаешь, теперь, когда императорский род имеет абсолютную власть, их позиция изменится?» «Да нет», — покачал я головой и пояснил свою мысль. «Токугава могли им запретить давать клан». «Ну», — замялся он, — «да, такое возможно. Но опять же, насколько нам известно, даже Токугава не лезли в настолько фундаментальные права императорского рода. В любом случае рисковать как-то не хотелось. А в этих ваших руинах, значит, артефактов хватит?» «Да, там, неважно, хватит, и все. Ну, не хочет говорить, и ладно, сам бы промолчал на его месте. Потому вы и хотели, чтобы меня взяли в клан, рассчитывали, что мне разблокируют Камантаку, а вы мне потом: сына, помоги». «И что теперь, продадите Рейку, маска?» — нахмурился Рафу. «Мы собирались продать маску, и да, в руинах ты без Камантаку и не нужен, по сути, был. Правда, теперь есть подозрение, что Кента все знает. Ага, усмехнулся я. Сначала отдать меня Экамантаку, потом продать меня в качестве повелителя, потом маску. Неудивительно, что Эксу так зла на меня. Я ж вам все планы порушил. Есть такое дело, вздохнул Рафу. Но с маской еще не все потеряно. Я ведь прав. Посмотрел он на меня. Как ни странно, пожал я плечами. Ее, конечно, можно использовать в моих планах, но и без нее они сработают. Только продавать вам ее надо либо, да нет, только Буне. Аматеру она сейчас не нужна, а Кента может и не потянуть выполнение обещания. Он глава клана, пожал плечами Рафу. Продавит свое решение, пусть и не сразу. Это вы сами решайте, как вам лучше. Но пока я не получу эмансипацию, о маске даже не думайте. Мне по большому счету плевать. За горло я их и так крепко держу. Посмотрим, что дальше будет. Спасибо, что помог с Рейкой, произнес Рафу. Махнул я рукой. Но родители вы, конечно, те еще. Сына профукали, так еще и дочь на грани. И я не могу описать словами, как мне стыдно, поджал он губы, поднявшись на ноги. Ты ведь действительно не против, если мы будем заезжать сюда с Рейкой. Вам я тут разгуливать не дам, сразу предупреждаю. Если захотите оставить ее тут на пару дней, то ладно, но не более того. И на том спасибо, кивнул Рафу. Еще увидимся, сын, закончил он, выходя из кабинета. После того, как они ушли, я решил вернуться к бумажной работе, но долго за нею не просидел. Мысли то и дело возвращались к ситуации с родителями. Что там за руины такие? Собирались ли они продавать Рейку? Отдавать ли им маску? Помогать ли с кланом? И если помогать, то как это делать? Или сконцентрироваться на родителях и захапать руины себе? У меня-то скольжение есть, мне Камантаку не нужен. Но тут сразу столько нюансов всплывает. К тому же у меня сейчас и без них дел полно. Например, Тачибана. Отложив ручку, собрал бумаги в несколько стопок, после чего вышел из кабинета. Пойду Фантика навещу, а с бумажками и потом можно разобраться. Своего самого первого партнера я нашел в ангаре техников. Такое впечатление, что он тут живет. Фантик. Окликнул я его, отзывая в сторону. Ну что еще? Подошел он ко мне. Что там по моему вопросу? Как вывести из строя МПД? Переспросил он. На что я молча кивнул, да запросто, способов полно, не может быть все так легко, в чем подвох, тебе нужен непосредственный контакт с МПД, дистанционно такое сделать не получится, уж поверь, многие пытались и пытаются придумать нечто подобное, то есть я должен пробраться в место их хранения и собственноручно провести диверсию, ну да, кивнул он, ну здорово, ладно разовая операция, но есть же такая штука, как смены. Пустующие МПД я, предположим, испорчу ну или заминирую, а как быть с теми, что в этот момент в патруле? Я не смогу спрятаться в месте хранения, отвод глаз не действует, если смотреть на меня через электронные приборы, а в МПД нифига не шлем со стеклом. Приходит такие МПД сдавать в смену, а там я в уголочке сижу. Хотя о чем я? Меня раньше засекут, еще те, кто облачится в броню для выхода наружу. Да черт возьми, пробраться в подобное место и спокойно уйти, сделав все незаметно. С другой стороны, не обязательно все делать в один заход. Да и на поминках, как мне кажется, на улицу выгонят все наличные силы. Ладно, твои предложения по диверсии. В замкнутую систему циркуляции воздуха можно запихнуть яд. Ею не так уж часто и пользуются. Тогда чего ты мне мозги компостируешь? Нахмурился старик. Я-то думал, что пользоваться будут. Газовые мины расставь по кварталу, и всех делов. Рисковать не стоит. Я действительно не знаю, какой они получат приказ. Может, и будут пользоваться. Ладно, параноик, слушай дальше. Можно взломать компьютеры в ангаре. Там не анга не важно. Прости, что перебил. Проверка систем, продолжил Фантик как ни в чем не бывало. Это ежедневная стандартная процедура. Один раз занес вирус и просто в нужный момент его активировал. «О, вот это уже! Извини», — заметил я, как он хмурится. «Можно технику заминировать, но тут нужен грамотный техник, чтобы никто ничего не нашел. Сам ты этого не сделаешь, одной проверкой систем не ограничиваются и неучтенные детали заметит. В общем-то из-за этого многие варианты отметаются. Даже Казуки в этом деле лучше тебя. Мы знаем, какие у них будут МПД. Ты уж слишком-то меня не принижай. Потренируемся, и все у меня выйдет». «Ну разве что так», — поморщился он. «Но хакерская атака все же лучше всего подойдет, как мне кажется. Тогда и искать предателей будут в своих рядах». «Это да, только есть у тебя нужный вирус», — усмехнулся Фантик. «Ну или человек, который его тебе создаст. Проблемка», — потер я лоб. «Тут ведь мало быть хакером, нужен тот, кто разбирается в программном обеспечении для МПД, а оно сильно разнится. Так-то хакера можно найти, да у меня в Шидотемару и своих профи полно, только вот убивать их потом не хочется». «Обратись к Беркутову», — произнес Фантик. «У него вроде был в команде нужный человек». «Точно», — вскинулся я, — «и как я мог забыть? Спасибо, старик». «Да что уж там», — отмахнулся тот. «Как решишь вопрос с проникновением, обращайся. А уж как вывести из строя технику, мы найдем, если с русскими не договоришься. Тут проблема не в том, чтобы договориться, а в том, чтобы нужный человек смог необходимый нам вирус создать». «Что же до Беркутова? Человека он привел, и тот даже подтвердил, что идея жизнеспособная, но ему необходим опытный образец. Вот так вот сходу он вирус не напишет. Пришлось вызывать к себе Немота. На пару с Боковым и Фантиком они пообещали достать нужный МПД, по возможности не афишируя. Я же, раз уж дело Стачибана слегка застопорилось, решил уделить чуть больше времени своим ученичкам. На данный момент Мамия все еще занимался выносливостью. Они к Асрейданам готовились к рукопашке под руководством Казуки и моими присмотром. Пока они работали над стойками и теорией, но и физические тренировки не забрасывали. Мизуки отрабатывала техники Бахира и носилась вместе со всеми на упражнениях, развивающих тело. Рыжей я пока не мог уделить времени, вот и занималась она всякой фигней, которую и дома может получить. Впрочем, я предупреждал и ее, и Кагами, что индивидуальный рукопашный стиль – дело не быстрое. Шина же, она почти как Мизуки, только с упором в Бахир. Разве что, придя к нам, была неприятно удивлена, что по выносливости превосходит лишь Мамия, с которым только тут и познакомилась.